Глава 27. Гарольд и другое письмо. «Милая девушка с автозаправки, я должен рассказать тебе всю правду. 20 лет назад я схоронил моего сына. Никакому отцу такого не пожелаешь. Мне очень хотелось увидеть, каким человеком станет мой сын, и сейчас хочется не меньше. Я до сих пор не понимаю, почему он так поступил. Он впал в депрессию и употреблял спиртное вперемешку с лекарствами, не мог найти работу, и я всем сердцем жалею, что он не обратился тогда ко мне. Он повесился в нашем сарайчике, достал где-то веревку и привязал к одному из крюков, на которые я вешал садовые инструменты. Он так накачался спиртным и таблетками, что, по словам коронера, ему пришлось немало потрудиться, чтобы затянуть петлю. Установили, что это было самоубийство. Именно я нашел его. И с трудом могу писать об этом. В тот момент я взмолился Богу, хотя, как я говорил тебе на автозаправке, с религией я не в ладах, но тогда я взмолился: «Милостивый Боже, пусть он будет жив, я что угодно сделаю». Я снял его с крюка, но он был уже бездыханный. Я опоздал. Зря мне сказали тогда, что он долго трудился, прежде чем затянул петлю. Ужас, что потом творилось с моей женой. Она не выходила из дома, а на окна повесила тюль, потому что не хотела никого к нам приглашать. Все соседи постепенно разъехались, а новые не знали ни нас, ни того, что у нас приключилось. Но каждый раз, как Марин глядела на меня, я понимал, она видит перед собой мертвого Дэвида. Она начала с ним беседовать, а мне объяснила, что он остался с ней. Она до сих пор ждет его. Марин сохраняет все в его комнате в том виде, как было в день его гибели. Я столько раз огорчался из-за этого, но она сама так пожелала. Жена не может смириться с его смертью, и я ее понимаю. Для матери такое невыносимо. Куинни все знала о Дэвиде, но никогда не заводила разговора о нем. Она заботилась обо мне. Приносила мне сладкий чай и заговаривала о погоде, и лишь однажды обмолвилась: «Может, хватит уже вам, мистер Фрай?» Тут вот еще какое дело, я стал пить. Началось все с рюмочки, чтобы хватило духа выслушать заключение коронера, но потом я начал прятать бутылки на работе под столом в бумажных пакетах. Бог знает, как я добирался вечерами домой на машине, мне просто хотелось ничего не чувствовать. Как-то ночью, когда я был уже в полной отключке, я снес наш садовый сарай, но и этого мне показалось мало. Тогда я вломился на пивоварню и совершил невозможный проступок. Куинни догадалась, что это сделал я, и взяла вину на себя. Ее тут же вышвырнули с работы, а потом она бесследно исчезла. Поговаривали, будто ей предложили убираться по добру по здорову и даже не думать совать носа на юго-запад. А секретарша, водившая дружбу с домохозяйкой Куинни, проболталась кому-то по секрету, что бывшая жилица не оставила даже нового адреса, а я подслушал. Я не остановил ее тогда, не вмешался в травлю, но пить перестал. Мы с Марин долго скандалили, а потом постепенно вообще перестали разговаривать. Она перешла от меня в другую спальню и перестала любить меня. Я все ждал, что она вовсе уйдет от меня, но она не ушла. С тех пор ни одной ночью я не знал покоя. Люди думают, что я иду к Куинни, потому что все эти годы между нами сохранялась влюбленность, но это не так. Я шел к ней, потому что она спасла меня, а я ее даже не поблагодарил. Потому-то я и пишу тебе. Хочу, чтобы ты знала, как здорово ты помогла мне 3 месяца назад, когда рассказала о своей вере и о тете, хотя, как мне кажется, моя храбрость ничто по сравнению с твоей. С наилучшими пожеланиями и смиренной благодарностью, Гарольд Фрай. Постскриптум. Прошу прощения за то, что не знаю твоего имени.